На площадке перед аттракционами толпа уже поредела. По радио объявили, что продажа билетов заканчивается. Миновав пестрые ограды аттракционов и не заметив при этом ни одного знакомого лица, Виталий подошел к каменному парапету и присел на него. За его спиной на реке застыла сверкающая махина ресторана, оттуда через открытые окна и иллюминаторы тоже неслась музыка. Мимо Виталия проходили незнакомые люди, не обращая на него решительно никакого внимания. Но ему все время чудились чьи-то настороженные враждебные взгляды. Само место наводило его на эту неприятную мысль. Наконец у парапета возник Гошка и возбужденно спросил, бегая глазами по сторонам: «Ну что, двинули?» «Слышь», — сказал Виталий, — «хороша тут одна девка у вас». «Майк-то!» — безошибочно определил Гошка. «Хошь, познакомлю». «А удобно?» «Ха! С ней чего хошь удобно? Она за мной, знаешь, как бегала. Но потом мне надоело, сколько можно, Бороде отдал. А он ее в карты проиграл, понял?» «Ха-ха!» Виталия всего передернула от его самодовольного наглого смеха. «Так познакомить?» — спросил Гошка. «Ну, давай», — согласился Виталий. Гошка огляделся. Кассы уже закрылись, возле них никого не было. «Айн момент!» — бросил Гошка и направился к одному из аттракционов. Вернулся он быстро. Рядом с ним шла невысокая девушка в легком платье, четко обрисовывавшем ее стройную фигуру. Темные волосы были модно подстрижены, челка наползла на глаза. Тонкое лицо выглядело в полумраке бледным и усталым. — Познакомься, Маечка, — сказал Гошка, — мой закадычный кореш. Как тебя увидел, так покоя лишился. Познакомь да познакомь. Ну, я что ж, я человек добрый, для кореша все. Ты уж меня это самое... К своему удивлению, Виталий уловил заискивающие нотки в его голосе. Девушка небрежно снизу вверх оглядела Виталия и пожала плечами. — Ну, длинный. — А еще чего? — Молодой и красивый, — со смешком добавил Гошка. — Молодые сейчас на одну зарплату живут. Тебя как зовут? — Виталий. — А тебя? — Уже знаешь. — И где ты трубишь? — В Сокольниках. — Шустришь? Вроде нашего Гошеньки. — С первой встречи, Маечка, говорить о работе не принято, — ответил Виталий. — Если подружимся, все узнаешь. — Ну что ж, попробуем подружиться. У меня сейчас не комплект ухажеров. Запиши телефон, а здесь ко мне не подходи. — Это почему? — Глаз много. Утром звони до 9, пока я в постельке. Она коротко рассмеялась. — Ну а как сегодня? — На всякий случай выразил нетерпение Виталий. — Сегодня я занята. — Гоша, такси мне сейчас найдешь, — повелительным тоном сказала Майя. Айн момент, обрадованно и по-прежнему заискивающе отозвался Гошка. — Ну так пошли, мальчики. Втроем они направились к выходу из парка. Гошка подогнал такси мгновенно, так что Виталий не успел сказать Майе двух слов. Когда девушка уехала, Гошка нетерпеливо спросил: «Ну а нам куда?» Они двинулись в сторону большой, залитой огнями площади. У Виталия уже довольно давно появилось в городе 2-3 надежных места, где он мог спокойно встретиться с кем угодно, где его знали, и он мог быть уверен, что встречи его пройдут незаметно для окружающих и будут обставлены как надо. Одним из таких мест была маленькая Блинная возле той самой площади. Оглядев с презрением ее скромный фасад, Гошка насмешливо присвистнул. — Ну, длинный, куда это ты меня приволок? Здесь одни мыши крупу жуют. — Не суди, Гоша, по виду. Уже через полчаса, сидя в маленьком закутке возле общего зала и жадно уплетая тонкие хрустящие блины с разнообразной закуской, Гошка, отдуваясь, сказал: — Ну, ты, длинный, место же выбрал. Как у Христа за пазухой! — хитро подмигнул Гошка. — А тебе, Гоша, не приходила мысль поменять работу? — поинтересовался Виталий. — Не жарко тебе на ней стало? Не припекает зад-то? Вопрос этот Виталий задал, когда Гошка достиг того состояния, в котором потребность излить душу становится уже невыносимой.